После моих слов демон пришел в бешенство. Он менял цвета с такой скоростью, что я с трудом успевал их различать. Инкуберн быстрыми шагами ходил по берегу, взрывая песок своими когтистыми лапами. От негодования он не мог пробулькать ни одного членораздельного слова и мог лишь злобно шипеть. В себя он пришел, когда уже начало темнеть, и на местном небе зажглись первые звезды. Честно говоря, я бы с большим удовольствием свалил отсюда пораньше, но прерывать демона хаоса в момент острого приступа негодования – это была не самая лучшая мысль. Подарочек же еще, напомнил мне Дриан в тот момент, когда Инкуберн запустил в воздух еще одно облако песка. Наконец он успокоился. К этому времени уже окончательно стемнело, и я наблюдал лунную дорожку, которая проложила себе путь на волнах. От созерцания демон хаоса отвлек меня совершенно неожиданным вопросом. «Мой верный дракон сказал тебе, когда ждать поступления первых дев?» — спросил он. «Ага», — кивнул я. «Думаю, с завтрашнего дня пойдут потоком». «Прекрасно, прекрасно», — пробулькал он в ответ и посмотрел на море. «Ну а как тебе подводная лодка? Будет интересно тебя послушать, герой. Все-таки ты первый, кто плавал на ней так долго. Отличная вещь», — сказал я и решил воспользоваться случаем. «Я бы тоже не отказался от такой подводной лодки. Просто чудо техники. Неужели?» — осторожно булькнул Инкуберн, пытаясь понять, шучу я или говорю всерьез. 100%, — кивнул я. «Никогда не думал, что управлять такой подводной лодкой будет настолько легко. Я старался», — расслабился демон. «По правде говоря, до нее у меня было еще несколько опытных экземпляров, но все они почему-то утонули. Я думал, что и это потонет где-то на середине пути, но ты молодец, Максим Темников. Поступил как настоящий герой и умудрился не утонуть. Да и вообще, я тобой доволен». Мысль о том, что демон хаоса и сам не верил, что мне удастся вернуться назад, немного огорчала. «Выходит, этот тип меня все-таки надул, когда отправлял на подвиг. Ты в этом сомневался?» – удивился Дриан. «Гадские демоны, зачем тебе Наутилус?» – спросил у меня Инкуберн, пока я раздумывал о том, что стоять вот так возле берега и знать, что это в некотором роде счастливое стечение обстоятельств, очень приятное и новое ощущение. Как это зачем? «Вообще-то, в моем мире подводное плавание – одно из самых любимых развлечений», – объяснил я. «Лет с пяти начинают». «Да, получается, у всех есть подводные лодки», – с любопытством булькнул демон хаоса. «Не у всех. Вот у меня ее нет», – с досадой сказал я. «Приходится своим ходом развлекаться. Это, конечно, обидно», — согласился со мной Инкуберн. «Выходит, что в твоем мире герой без собственной подводной лодки, это даже как-то несерьезно. Я бы на твоем месте озаботился этим вопросом пораньше, если у вас с 5 лет начинают увлекаться подобными вещами. Да все как-то времени не хватает, то один подвиг, то другой», — пожал я плечами. «Пока всем поможешь, вот к вам заглянул на денек. Очень правильно сделал, между прочим», — радостно пробулькал он. «Спас меня от мучительного. В общем, молодец, что тут говорить. При случае я всем о тебе буду рассказывать. Спасибо на добром слове. Пожалуйста, но Наутилус я тебе подарить не могу. Сам пойми», — развел руки в стороны демон. «Вдруг что случится и нужно будет срочно аналогичную операцию провести, а он у меня один. Тем более, что я уже и забыл, как там его создавать нужно. Жаль», — вздохнул я. «Но зато у меня есть для тебя другой вариант». Он вновь сложил руки на груди. «Раз уж ты так много времени проводишь под водой, я думаю, тебе будет удобно, если не придется всплывать, чтобы набрать воздуха. В смысле, как рыба. У меня вырастут жабры», — не навсегда, — успокоил меня Инкуберн. «Просто будут появляться время от времени. Будешь самым лучшим подводным пловцом в своем мире. Вы соревнуетесь между собой? Ну так-то да. Вот и будешь всех героически побеждать». Он подошел поближе и хлопнул меня по плечу. «Решено. Мне нравится моя мысль. Просто подумай обо мне, когда захочешь стать рыбой, и я тут же приду к тебе на помощь. Погоди-ка. Обычно нужно говорить слова, чтобы сработало. Фрть». Берег начал резко удаляться от меня, и я со скоростью ракеты взмыл вверх, а спустя несколько секунд уже вновь висел в небе. Из-за темноты видно было не очень хорошо, но судя по ощущениям, в данный момент я был на том самом месте, где впервые появился в этом домене. У меня было очень большое желание вытащить из кармана мою серебряную нить, на которую были нанизаны дары демонов хаоса, и проверить, появился ней еще какой-нибудь камень или нет, но не стал этого делать. Вдруг я его уроню, И как тогда быть? Я хоть и висел в воздухе, сдвинуться с места я не мог. Левитация почему-то не работала. Остается надеяться, что вернуться в Тинидом я все-таки смогу. Слушай, Макс, так ты теперь можешь стать человеком-рыбой, если захочешь? Спросил у меня Дориан, пока я активировал портальный ключ. Прикольно. Что-то рыба мне не очень нравится. Давай остановимся на амфибии. Как скажешь, хмыкнул Мор, и в этот момент сработал ключ. В моем тенедоме наступало очередное утро. Еще было слишком рано для того, чтобы все вокруг проснулось и зажило шумной жизнью, но до этого момента оставалось совсем немного времени. Первым делом я все-таки решил проверить наличие нового камня на моей серебряной нити. Обычно демоны хаоса одаривали совсем не так, как это сделал Инкуберн, поэтому мне хотелось убедиться, что какие-то изменения все-таки произошли. Уж очень он мутный парень какой-то, никакой особой фразе активации меня не обучил. Все это было крайне подозрительно, однако переживал я напрасно. Новый камень появился, вот только с цветом была заминка. Он все время их менял, как и сам Инкуберн. Хорошо хоть, что камень делал это гораздо медленнее, и у меня не рябило все время в глазах. Теперь был полный порядок. «Макс, а демон хаоса тебя все-таки обманул», — сказал Дориан в тот момент, когда я рассматривал камень. «Обещал удвоить награду, если ты сам с его заданием справишься, а отделался одним камнем». «Да ладно», — отмахнулся я. «Я в тенедоме, живой и здоровый, так что я на него не в обиде. Разжиться собственным наутилусом у меня не вышло, но думаю, что и так получилось неплохо. Фактически теперь у меня есть бесконечный эликсир подводного дыхания, а это уже само по себе круто. Очень полезная штука. Осталось только выяснить кое-какие детали. Для начала в принципе испытать его в деле и выяснить, как он работает. Например, где у меня жабры вырастут. Вместо ушей, сразу же предположил Дориан. Что тебе слушать под водой? Плыви себе и плыви. Я был с ним не очень согласен, но возражать не стал и решил, что вместо этого мне будет проще устроить утреннее купание в реке и выяснить все опытным путем, заодно и узнать, сколько магической энергии забирает этот дар. Никогда нельзя забывать, что дарами демонов хаоса невозможно пользоваться бесконечно. Это я понял еще когда практиковался в левитации с даром Дона Нефрита. В один прекрасный момент мои запасы магической энергии подошли к концу. Хорошо, что подо мной оказалось дерево, которое очень меня выручило. Обошлось все несколькими ссадинами и кучей поломанных веток. Сняв с себя броню, я вышел из комнаты и спустился вниз, где, к своему удивлению, обнаружил Лакри. Она варила какой-то вонючий отвар на печи и непрерывно его помешивала. «С добрым утром, сладенький», — помахала она мне рукой, лишь на секунду бросив на меня взгляд. «Извини, дорогой, с завтраком придется подождать». С утра прибегал Харнборн и сказал, что с Валькирией беда. Пришлось сбегать к нему в гости. «Что случилось?» — спросил я, вспоминая, какие именно эликсиры у меня есть с собой, если что. «Ничего особенного, обычная температура», — усмехнулась она. «Только жути навел, дуб косматый. Еще немного, и можно будет идти ее лечить». «Вот и отлично», — расслабился я. «Я пока схожу на реку, искупаюсь. Что-то мне душно. Если вернешься и меня не будет, ты знаешь, где меня искать», — сказала она, и я отправился на испытание. Уже раздевшись и приготовившись зайти в воду, я вдруг подумал вот о чем. Я забыл выяснить у Инкуберна кое-какие детали. Мне нужно применить его дар до того, как окажусь в воде или после. Если после, то получается мне нужно взять его с собой, а если нет, хм. Для начала я решил попробовать взять серебряную нить с собой. Так мне будет спокойнее. Зашел в воду по шею, попросил Инкуберна о помощи, набрал в легкие воздуха, затем нырнул и стал ждать. Не знаю, как должен работать его дар, но по идее, воздух в моих легких будет находиться все время, пока я не вздумаю выплыть на поверхность. Хрена с два. Оказалось, что так не работает. Выяснилось, что воздух в легких заканчивается как обычно, и никакие жабры у меня нигде не выросли, хотя я везде проверил. Пока был воздух в легких, я пытался держаться подольше, но когда в глазах начало темнеть, я понял, что, видимо, где-то ошибаюсь. Но где? Во время второй попытки я попробовал начать дышать под водой и чуть не захлебнулся. Выяснилось, что независимо от того, чем я пытаюсь дышать, ртом или носом, вода попадает внутрь. Да блин, должно же оно как-то работать. «Макс, если ты меня утопишь в этой реке, я тебе этого никогда не прощу», — предупредил меня Мор в тот момент, когда мне в голову пришла еще одна мысль. «Спокойно, Дориан», — уверенно сказал я, приготовившись к очередному погружению. «Сейчас покажу тебе метод Темникова, и все сработает. Или мы умрем», — печально сказал мой друг. «Угораздило же меня с тобой связаться». Я набрал в легкие воздуха, закрыл нос рукой, чтобы случайно не начать им дышать, и окунулся под воду. Я хотел попробовать, что будет, если просто начать дышать. Могу же я получать кислород через кожу, если жабр у меня нет? Самое трудное было заставить организм попробовать. Работает. Охренеть просто. Я могу дышать кожей, получается. Фух, выдохнул Дориан. Не знаю, чем ты там дышишь, но хорошо, что у тебя получилось. Как это чем? Кожей, конечно. На мой взгляд, это было вполне очевидно. Рот и нос у меня закрыты. Других вариантов быть не может. Вообще-то, могут, усмехнулся Мор. Но ты об этом сейчас не думай. Глава 11. И все-таки я дышал кожей. Уверен, что это было именно так. Причем с каждым разом мне это удавалось все лучше и лучше, хотя попрактиковаться еще стоило. Время от времени я все же пытался вдохнуть ртом или носом, забыв, что этого делать нельзя. Думаю, это как-то работало на уровне инстинктов, и организм просто не понимал, что может быть как-то иначе. Ну ничего, уверен, что со временем я справлюсь с этой проблемой. Пока я практиковался в своем новом навыке, Лакри уже успела закончить со своим отваром и ушла к Хернборну. Было бы неплохо выпить кружку горячего чая, чтобы и самому не подцепить какую-нибудь простуду, но у меня не было на это времени. На этот раз я и так уже провел в тени доме слишком много времени, и это еще при том, что многих дел из запланированных я сделать не успел. Например, не мешало бы навестить моих учителей и Хмельникова. Возможно, было бы неплохо увидеться с Шапуром и Джабаром. Но я решил отложить оба этих вопроса на свой следующий визит, который собирался устроить в самое ближайшее время. Так будет даже лучше. Успею прикупить подарков для всех, а Андромеду захвачу мешок компонентов для его эликсиров бодрости. Кстати говоря, и Валькирию будет не лишним проведать, если уж она заболела. Судя по скорбным лицам Нарциссы и Хернборна, которые встретили меня у порога, малышка находилась чуть ли не при смерти. Гном то и дело вытирал слезы, которые градом катились у него по щекам, а его супруга все время всхлипывала. Стараясь не шуметь, я осторожно вошел в дом и сразу понял, что страхи насчет здоровья девчушки сильно преувеличены. Лакримазе приходилось хорошенько стараться, чтобы поить Валькирию целебным отваром. Дочь Хернборна все время норовила вырваться, однако у ведьмы был большой опыт работы с подобными пациентами. Несмотря на все старания малышки, вырваться из цепких рук Лакри ей не удавалось. В результате отчаянной борьбы часть отвара оказывалась на кровати Валькирии, однако как минимум половина попадала ей внутрь. Как духовный отец, я очень хорошо понимаю маленькую девочку. Вспоминая вонь, которая стояла в доме в тот момент, когда Лакрима заготовила этот отвар, представляю, какие страдания приходилось испытывать Валькирии, чтобы пить эту гадость. Чтобы хоть немного развлечь малышку, я решил все-таки призвать для нее зомбика. Только над ним придется хорошенько поработать, чтобы он протянул как можно дольше. Этим я и занялся, когда вышел из дома и немного успокоил Хернборна с Нарциссой. Пока у меня получилось то, что я хотел, мне пришлось создать с десяток зомби. Однако каждый раз они выходили у меня какими-то мелкими. Один так вообще размером с Валькирию. Такого она разберет на запчасти за пару минут. В результате у меня получился отличный экземпляр. Размером он был даже больше Хернборна, за что сразу же получил от гнома уважительный взгляд. Правда, у моего зомбика голова получилась какая-то маленькая. Но это ерунда. Чем-чем, а мозгами ему точно работать не придется. Пока я занимался созданием новой игрушки для Валькирии, я не заметил, как ее вопли стихли, а вскоре показалась и она сама. Может быть, ей был предписан постельный режим, но соблюдать она его явно не собиралась. Вслед за ней вышла ведьма, которая без сил опустилась на траву. Видимо, лечение духовной дочери давалось ей нелегко. Малышка стояла на пороге дома с раскрасневшимся лицом от долгого плача и с открытым ртом смотрела на зомби, который в ответ пялился на нее. В этот момент я втемяшил ему в голову, что все здесь присутствующие его друзья, но хозяйка лишь Валькирия. «Бы», — сказал зомби, глядя на девочку, и его физиономия растянулась в довольной улыбке. В этот момент малышка подошла к своему подарку и врезала ему дубиной по ноге. Зомби не просто устоял, а даже не шелохнулся, что меня вполне устраивало. «Значит, долго продержится». Теперь пришел черед объяснять Валькирии, кто это такой. До нее не сразу дошло, что это ее подарок, но когда поняла, то сразу же заулыбалась. Приятно видеть, что зомби пришелся ребенку по душе, и дочь Хорнборна идет на поправку прямо на глазах. Исцеляясь, малышка еще раз влепила зомбику дубиной, а тот лишь скалился в ответ и отвечал: «Вы, я не особенно силен в мертвецком языке, но, видимо, это означало бурную радость. Глядя, какое удовольствие доставляет вид довольной дочери и ее родителям, я решил не прерывать их счастье и потопал в сторону дома. Самое время возвращаться в мою комнату, и будет неплохо, если после возвращения у меня еще останется время наведаться в берлогу. Поездка в Тенидом выдалась очень даже полезной, а это означает, что после всего этого мне нужен был хотя бы небольшой отдых. Я помнил о том, что за последнее время вытянул из моей любимой пещерки уже довольно много энергии, и она нуждалась в отдыхе, но мне нужно было совсем немного, хотя бы часик. Как только я вновь оказался в своей комнате, то первым делом проверил часы и понял, что часа у меня нет. До того момента, когда вся общага начнет просыпаться, в моем распоряжении оставалось всего лишь каких-то полчаса, но их терять было бы глупо. Поэтому я потратил их на отдых в берлоге, которая в очередной раз меня приятно удивила. Нет, пещера однозначно была как-то ментально связана со мной и читала мои мысли. Других вариантов даже быть не может. Иначе как она поняла, что у меня так мало времени? А она поняла. Едва я оказался в своем любимом лечебном бассейне, как буквально на моих глаза светящиеся прожилки, которыми были сплошь покрыты стены пещеры, вдруг стали еще темнее. Однако в тот же момент я почувствовал мощный восстанавливающий прилив энергии, который начал наполнять мое тело. На то, чтобы восстановить меня, в этот раз берлоге не понадобилось даже полчаса, о которых я думал в самом начале. Через 10 минут я уже чувствовал себя в полном порядке. Значит, если мне понадобится экстренное восстановление, пещере это тоже под силу. Правда, насколько я понял, есть один нюанс. Ее собственная батарейка при этом расходуется в несколько раз быстрее. Но это уже детали. Надеюсь, мне не придется слишком часто пользоваться этой опцией. Самое главное, что она в принципе так умеет. Ну а теперь пусть восстанавливается. В который уже раз я ловил себя на том, что если задержаться в Тенидоме больше чем на день, то это обязательно сказывалось на моем поведении. Сложно было мгновенно перестроиться на новую волну, переместившись из одного мира в другой. На это требовалось хотя бы несколько часов. Не то чтобы я не соображал, что вокруг меня происходит. Здесь дело в другом. Вот сейчас, например, мы завтракали с Лёшкой, а в это время он мне рассказывал, что говорят в школе о моей вчерашней стычке с Шуйским. Я рассеянно слушал его, с полным ощущением того, что это случилось никак не вчера и, по сути, в моих ощущениях так оно и было. Ведь с тех пор лично для меня прошло уже несколько дней. Я уже и думать об этом перестал, а зря. Оказывается, в школе только об этом и говорили. История обросла разнообразными подробностями, одна другой круче. Ясно было одно, теперь за Шуйским нужно будет приглядывать еще внимательнее. Этот гаденыш не любит проигрывать, поэтому будет ждать удобного момента, чтобы мне отомстить. Кстати, странно, что за завтраком его не было. Громов вроде бы говорил, что по словам Веригина, Мишка должен был к утру полностью прийти в себя. Скорее всего, он решил позавтракать в медицинском блоке, а может быть, и вовсе не хотел есть, кто его знает. Правда, был еще один вариант. Шуйский подленький тип. Он вполне мог сделать вид, что к утру ему легче не стало, и вчерашняя травма оказалась гораздо сильнее, чем была на самом деле. Это было бы в его стиле. Возможно, тогда эта история не прошла бы для меня так легко, и кроме разговора с Громовым и наказания от Бабоедова, я бы получил что-нибудь покрепче. Я еще некоторое время думал об этом, но мои опасения развеял сам Шуйский, который явился на первый урок как ни в чем не бывало. Чтобы сделать из своего появления небольшое шоу, он даже опоздал на 5 минут, чем привлек общее внимание. Вот продуманный засранец. Знал, что учитель не накажет его за опоздание. Ну конечно, как можно, если бедолага только сейчас вышел из медицинского блока. Кроме того, его встретили прямо как героя, который вчера проиграл лишь по какой-то нелепой случайности. Надменная Мишкина улыбка добавляла еще кучу баллов в его копилку популярности. Понятное дело, только истинные герои могут находить в себе силы для улыбки после такой жуткой истории. Мы с ним оба делали вид, что нас друг для друга не существует, и меня это вполне устраивало. Его, впрочем, тоже. Однако, каждый из нас понимал, что на этом наше противостояние не закончилось, а просто вступило в новую фазу, более интересную и более опасную, подсказал мне Дриан, но это я прекрасно понимал и без его напоминаний. В общем, посмотрим. Скучный денек выдался, ничего нового на уроках, а после обеда еще и Островская прислала сообщение, что сегодняшнее вечернее заседание в артефакториуме отменяется. Эх, пришлось идти сдаваться к Речетниковой, которая горела желанием взяться за мое танцевальное воспитание. У нас теперь по программе моего индивидуального обучения было сразу два танца, полонез и кадриль. Жуткое дело, особенно после того, как я узнал, что для кадрили нам бы желательно упражняться вчетвером. Там как-то все непросто. Чтобы мне было понятнее, Анька заставила меня посмотреть несколько видео, на которых танцевали кадриль, и я понял, что она права, как минимум, нужны две пары. От мысли, что мне в самые сжатые сроки нужно будет найти себе партнершу, я поначалу немного приуныл, но совсем ненадолго. Довольно быстро я вспомнил про Урусову и ее предложение прогуляться в парке. Не знаю, как у меня получится с прогулкой, но мне почему-то кажется, что составить мне пару для тренировки она точно не откажется. Тем более, что по части танцев за ней числился должок. После моего предложения Нарышкин одобрительно кивнул и как-то загадочно усмехнулся. Что касается моего главного наставника, Кречетниковой, то она просто пришла в полный восторг. Я видела, как Прасковья танцует. Она просто умница. Воскликнула Анна и захлопала в ладоши. Ты уверен, что она согласится? Согласится, не переживай, заверил я ее и загадочно подмигнул. У нас с ней все схвачено. Кречетникова открыла было рот, чтобы выяснить детали, но смогла сдержаться. Ну а я объяснять не стал, ни к чему. Не буду же я ей говорить, что она мне должна за осенний бал. В общем, начали с полониза и у меня даже сразу начало получаться. Поначалу мне показалось, что это не самый сложный танец сам по себе, даже проще вальса. Однако вскоре я перестал так думать. Выяснилось, что нужно будет не только ходить, держать девушку за руку. Там еще и продолжение есть. Еще больше я заробел, когда узнал, что обычно с этого танца бал и начинается, поэтому очень важно хорошенько его разучить. Понапридумывают всякого. Столько мелочей в обычном танце, хоть вообще не ходи никуда, и это мы еще до кадрили не добрались. На первый раз Кречетникова сжалилась и отпустила меня пораньше, что было просто прекрасно. Получив в распоряжении практически целый свободный вечер, я решил, что будет неплохо провести его в подземной оранжерее. Правда, перед этим нужно будет заскочить в берлогу, чтобы забрать оттуда воду, которую я поставил там немного настояться. Мне не терпелось провести эксперимент и приготовить с ее помощью какой-нибудь простенький эликсир. Думаю, что эликсир бодрости вполне для этого сгодится. Как он должен работать в оригинале, мне прекрасно известно, так что разницу я однозначно замечу. Даже не один эликсир, а парочку. У меня ведь еще припасено несколько пузырьков воды из медового родника. С ним тоже обязательно нужно попробовать изготовить эликсир, а потом их сравнить. Будет неплохо, если я успею их оба сделать сегодня. Приняв решение, я сходил в общагу, затем в берлогу, и потопал на выход. Глядя на пластиковую 5-литровую бутылку с водой, дежурный проводил меня удивленным взглядом, что-то отметил у себя в журнале, однако никаких вопросов задавать не стал. Я уже не раз убеждался, что репутация парня со странностями все-таки частенько играет мне на руку. Вот как сейчас, например, был бы на моем месте Нарышкин, у него все равно спросили бы ради интереса, зачем ему вода понадобилась. Конечно, спросили бы, согласился со мной Дриан. Только я сильно сомневаюсь, чтобы Лёшка вдруг куда-то потащил бы 5-литровый бутыль с водой на ночь глядя. Вот я и говорю, поэтому мне никаких вопросов и не задают, ответил я ему. Не успел я далеко отойти от общаги, как у меня зажужжал телефон в кармане. Терпеть не могу, когда у меня по вечерам звонит телефон. Просто так потрепаться в такое время никто не звонит, разве что Лазарева. Но это была не Полина, звонил дед. После того, как Воронова закончила пить эликсир жизни, ей стало заметно лучше, поэтому я не ждал из Белозерска плохих новостей и с радостью ответил на звонок. Скорее всего, дед просто хотел узнать, как у меня дела, или поделиться какой-нибудь новостью, про новый дом, например. Однако я не угадал. Разговор пошел как раз про Софью, и новость была хреновой. Ей опять стало хуже. Криком от боли она еще не кричит, но похоже на обычный приступ, которые мучили ее и раньше. Похоже, мой эликсир против ее болезни оказался бессилен. Хотя, может быть, ей одного курса мало, мне нужно было об этом подумать. Долго мы не разговаривали. На всякий случай я напомнил деду про Киприана Фильда и попросил его сразу же звонить целителю, если ей станет совсем плохо. Как ни крути, а в прошлый раз ему удалось хоть немного облегчить ее боль, и она спокойно заснула. После разговора с дедом мое настроение, конечно же, испортилось. Я шагал в сторону оранжереи, а сам раздумывал над тем, что, может быть, было бы правильнее отменить сегодняшний эксперимент. В таком состоянии я иногда могу делать совсем уж детские ошибки. Жалко будет испортить два образца с водой. Пока я раздумывал, телефон зазвонил вновь. Я подумал, что дед забыл мне о чем-то сказать, но вновь не угадал. На этот раз звонил дракон. Ну вот, только этого мне не хватало. Или, может быть, я зря расстраиваюсь, и по Державину появились новые подробности. Блин, столько разных вариантов. Тут же еще и с Шуйским горячая история, а это тоже неплохой повод сказать мне парочку добрых слов. Как тут угадаешь? Добрый вечер, Василий Юрьевич, поприветствовал я его, пытаясь держаться в этот момент пободрее. «Привет, Темников», — спокойным голосом поздоровался в ответ дракон и спросил, «Ты чем занимаешься завтра вообще? Я надеюсь, Китиш покидать не планировал?» «Да вроде бы нет, на уроки собирался», — растерянно ответил я. «А что случилось?» «Ничего не случилось, не переживай», — сказал дракон. «Я завтра ближе к обеду собираюсь к тебе в гости приехать, нужно кое о чем побеседовать». Так что постарайся быть в школе. Буду, конечно, куда я денусь. Спокойной ночи, Максим. Он отключился, а еще некоторое время смотрел на телефон и думал, зачем все-таки я ему понадобился. Сунув телефон в карман, я еще какое-то время шел вперед, пока не понял, что теперь мне уже точно нечего в подземной оранжерее делать. С таким количеством разных мыслей я точно ничего хорошего не приготовлю. Вот зараза, что за вечер выдался. Такой план на смарку пошел. Это еще не все на сегодня, с уверенностью сказал Дариан. Сейчас-то уж дежурный тебя точно спросит, зачем ты с 5-литровой банкой воды туда-сюда ходишь. Так что пока обратно идешь, думай, что ему скажешь. Очень мне нужно над всякой ерундой думать, возмутился я. Надо мне и хожу. Ему какое дело, развелось любопытных, хоть в банке их засаливай. От автора. Дорогие мои читатели, очень скромный автор просит вас поставить лайк тех, кто дошел уже до конца 11 главы, но этого не сделал. Вас так много читает, а лайков, сердечек, как-то меньше, поэтому я просто уверен, что многие попросту забыли про него. Я знаю, такое очень часто бывает. Спасибо вам огромное. Благодарю за поддержку. Глава 12. Голицын приехал в обед, как и обещал вчера. К этому моменту я окончательно убедил себя в том, что глава тайной канцелярии хочет видеть меня по поводу инцидента с Шуйским. Слишком много вокруг было разговоров на эту тему. Поэтому думал, что наша встреча состоится в кабинете Орлова, чтобы Иван Федорович мог подключиться к беседе. Однако я ошибся. По крайней мере, с местом, которое дракон выбрал для нашей беседы. Василий Юрьевич предложил прогуляться по школьному парку и поговорить на свежем воздухе. Это была отличная идея, как по мне. Яркое солнышко, снежок вокруг, легкий морозец. Что еще нужно для приятной беседы с хорошим человеком? Я хоть и настороженно относился к каждому визиту Голицына, но тем не менее понимал, что никаких несчастий он мне не принесет. Скорее наоборот. Во всяком случае, пока это правило работало. Однако, несмотря на это, всегда испытывал беспокойство перед разговором с ним. Еще бы, не станет же глава тайной канцелярии навещать меня просто за тем, чтобы спросить, как у меня дела. Тут волей-неволей начнешь волноваться. Дело было на большой перемене, поэтому в тот момент, когда мы с Василием Юрьевичем начали свою неспешную прогулку, перед главным корпусом было очень много учеников. Голицын не стал делать тайны из нашей встречи, поэтому я буквально чувствовал на себе десятки заинтересованных взглядов. Представляю, как дорого могли бы заплатить многие из них за то, чтобы узнать, о чем со мной собирается поговорить дракон. Мы прошли всего несколько десятков шагов, как он сам начал разговор, причем сразу же меня удивил. «Пусть думают, что я разговариваю с тобой по поводу вашего конфликта с Шуйским», — сказал он и посмотрел на меня. Его отец вчера устроил такой скандал в Министерстве образования, что любо-дорого посмотреть. Специально для этого в Москву прилететь не поленился. Комментировать это событие я никак не стал, что мне сказать. Да и вообще, я думаю, что сейчас будет лучше всего помалкивать. Тем более, что он у меня ничего и не спрашивал, а просто рассказывал. Бабоедов сказал, что ты применил против него ожог, спросил у меня Голицын, после того, как мы некоторое время прошагали молча. «Да», — ответил я, коротко и ясно. «Зачем?» — спросил дракон и ударил тростью по дорожке чуть сильнее обычного. Я объяснил. «Ну, в принципе, действовал логично», — одобрил он. «Мишка парень с гонором, мог и беды наделать, хотя оба вы друг друга стоите. Хорошо, что Кузьма Семенович вас вовремя остановил. Однако это не значит, что нужно всех подряд ожогом шарашить. Зато теперь он ко мне лезть с подобными заклинаниями не будет», — ответил я. «Теперь не будет», — согласился со мной глава тайной канцелярии. «Хотя, тебе не мешало бы научиться работать с этим заклинанием мягче и лучше контролировать свои эмоции. Так я его только выучил, Василий Юрьевич», — попытался оправдаться я. «Знаю», — кивнул дракон. «Это я тебе на будущее говорю. Вспыльчивость и гнев не лучшие помощники черному магу, Темников. Холодная голова и трезвый расчет гораздо лучше. Ясно тебе?» «Ясно». В этот момент на дерево, под которым мы проходили, уселась жирная ворона, и нас осыпало свалившимся с ветки снегом. Наглая птица. «Василий Юрьевич, а можно вопрос?» «Разумеется. Откуда у Шуйского такие навыки в ментальной магии?» Решил я задать дракону вопрос, который уже давно не давал мне покоя. Не то чтобы я считаю себя, ну в общем, просто Чертков говорил, что Кузьма Семенович меня хвалил. Не стоит скромничать, Темников, ты и правда хорош, я же видел, на что ты способен, усмехнулся он. Ну а что касается Шуйского, у его отца в свое время были очень хорошие задатки в менталистике. Кое-кто даже думал, что в конце концов у рода Шуйских появится еще один дар, но этого не случилось. В какой-то момент он достиг своего максимума, который никак на отдельный дар не тянул. Поэтому я думаю, с Михаилом он занимается с самого детства. Я ответил на твой вопрос, вполне, кивнул я. Ну это совсем другое дело. Теперь, по крайней мере, понятно, откуда у него такие способности. Значит, зря я думал, что он пользуется артефактом, усиливающим ментальную магию. Что же, буду иметь в виду на будущее. Но я думаю, что твой потенциал будет немного выше. Уверенно владеть на третьем курсе ожогом сможет далеко не каждый, обрадовал меня Василий Юрьевич. Дело даже не в том, что этому заклинанию в школе не учат, просто его уровень слишком высок, чтобы применять его с пользой. Для этого нужен очень большой запас магической энергии. Ученики Китежа, как правило, до такого уровня не дорастают. Он посмотрел на меня и улыбнулся. Хотя бывают и исключения, типа тебя. Понятно. Кстати, у меня для тебя кое-что есть, Максим. Он вытащил из кармана небольшой черный бархатный мешочек, а затем достал из него тонкую цепочку, на которой висел небольшой кулон в виде человеческой ладони. То, что это какой-то мощный артефакт, я почувствовал сразу. От него шла такая мощная энергетическая волна, которую учуял бы даже мой некрокот. «Это подарок от Александра Николаевича», — сказал он и протянул мне цепочку. «Надевай прямо сейчас и постарайся никогда не снимать. Возможно, когда-нибудь он спасет тебе жизнь». «Спасибо», — поблагодарил я его и взял цепочку в руку. Меня сразу же окатило приятной теплой волной, которая прошлась по всему телу. «Спасибо Романову скажешь, когда вы с ним увидитесь», — усмехнулся он. «Ты, главное, его доверие оправдай и сделай так, чтобы этот подарок тебе не слишком часто был нужен». «А что это за штука?» – спросил я, раз уж Василий Юрьевич уточнил, что пользоваться им нужно пореже. «Серебро», – ответил Голицын, – «так он называется. Очень мощный оберег с защитой от магического воздействия. Не всякого, конечно, от стихийных заклинаний он тебя не спасет, зато как раз от ментальной магии будет в самый раз, да и вообще, от любой магии, которая будет направлена на твой разум. Однако помни, что против самых мощных ментальных заклинаний серебро тебе не поможет. Но надеюсь, что с противниками, которые смогут пробить защитные свойства артефакта, ты не встретишься. А во, значит мне теперь практически никакая ментальная дуэль не страшна?» С улыбкой спросил я и надел оберег на шею. «Во всяком случае, такому противнику как Михаил, с тобой точно не совладать», — ответил дракон. «Но это не значит, что нужно вызывать на дуэль каждого встречного. Да понял я все, Василий Юрьевич. Я ведь уже объяснил, что не специально Шуйскому ожогом врезал, пожал я плечами. Просто так получилось. Понимаю, конечно, что же здесь непонятного, хмыкнул он. Само получилось, бывает. Тогда, может быть, ты мне еще на один вопрос ответишь, например, расскажешь, откуда у тебя эликсир, которым ты вылечил Черткова и Ваньку Нарышкина, нашел где-то, или тоже само по себе получилось в процессе какого-нибудь алхимического эксперимента. Так, вот мы и приехали. Как-то неожиданно вопрос появился. Не то чтобы я не думал о том, что рано или поздно придется об этом поговорить, но вот прямо сейчас я почему-то был к этому не готов. Без паники, мой мальчик, не дергайся, успокоил меня Дариан. Веди себя как обычно. Мы же уже обсуждали с тобой этот момент не раз. Так что, давай, бери себя в руки и не забывай, это твой личный секрет, никто кроме тебя не имеет права знать о нем. Да помню, мысленно ответил я своему другу, а сердце при этом стучало, будь здоров. Мой вопрос застал тебя врасплох, спросил Голицын и хохотнул. Или ты думаешь соврать мне сейчас или нет? Думаю, как лучше ответить, признался я. И что решил? Этот эликсир я сделал сам, ответил я. Он называется эликсир жизни. Весьма подходящее название, одобрил дракон. Только как его сделать, я не скажу, это мой тайный рецепт. Решил я сразу же предупредить Василия Юрьевича и посмотреть на его реакцию. Я его нигде не украл, но и где взял тоже не скажу. Ну ты даешь, Темников. Рассмеялся глава тайной канцелярии и даже остановился, чтобы вдоволь нахохотаться. Ему понадобилось несколько минут, чтобы успокоиться, вытереть слезы с глаз и продолжить разговор. «Ты что мне таким тоном отвечаешь, как будто я тебя допрашивать собрался? Давай успокойся, парень, никто из тебя вытряхивать твой тайный рецепт не собирается», — сказал он. «Я просто спросил, где ты взял эликсир, и все. Если говоришь, что сам сделал, то это вообще прекрасно. Лучшего и представить себе нельзя. Ты же не отравил их, а вылечил. Чего ты так разволновался? Значит, так и расскажешь Александру Николаевичу в воскресенье, сделал сам по тайному рецепту. В воскресенье? Переспросил я. Угу, кивнул дракон. Он очень хочет тебя увидеть и поговорить насчет твоего эликсира. Собственно говоря, за этим я и хотел тебя видеть, Темников. Так что готовься и не планируй никаких мероприятий на выходные. Я пришлю за тобой вертолет и попрошу, чтобы тебя отвезли к нему. Блин, что не так? Остановился дракон и удивленно спросил. У тебя какие-то планы, которые помешают тебе встретиться с императором? Да нет, на воскресенье у меня никаких планов нет. Просто у меня в субботу занятие с Чертковым. А, ты об этом, усмехнулся Голицын. Вообще-то, я хотел, чтобы ты в субботу в Москве погулял, но если тебе это не столь важно, то нет никаких проблем. Я пришлю вертолет к вечеру, часам к 6. Постарайся быть к этому времени на вертолетной площадке. Спасибо, Василий Юрьевич, обрадовался я. Честно говоря, мне совсем не хотелось пропускать уроки с Александром Григорьевичем. Во-первых, меня ждали новые некросимволы, которые я уже выучил, но еще не знал толком, что они делают. Во-вторых, у меня к наставнику было несколько вопросов, которые мне хотелось ему задать. Ни за что, кивнул он и посмотрел на часы. Нам пора заканчивать разговор, если ты перед уроком еще надеешься заскочить в столовую. Самое вкусное к этому времени уже, конечно же, разобрали, но что-нибудь найдешь. Василий Юрьевич, Темников, ты прямо репей, усмехнулся он. Ну что у тебя еще? Вы ничего не сказали про Державиных. И не скажу, нахмурился он. Нет больше Державиных. Новостей, которые тебе нужно знать, у меня тоже нет. Следи за собой, Максим. Не забывай носить защитные артефакты. Хорошо, угу, кивнул я. Что-то еще, Темников. Насколько я понял, дракон таким образом дал мне понять, что наш разговор окончен, поэтому я решил, что чем-нибудь пообедать и в самом деле будет неплохо. Поэтому я сказал, что вопросов у меня больше нет, и глава тайной канцелярии отправился по своим делам. Из-за предстоящей встречи с Голицыным я немного волновался и за завтраком толком ничего не ел. Поэтому сейчас, когда волнение прошло, я почувствовал зверский аппетит. Зря я беспокоился насчет этой встречи. С Шуйским обошлось. Рецепт эликсира жизни из меня силой выколачивать, как я понял, никто не будет, так что все нормально. Еще и классным артефактом обзавелся, о котором давно мечтал. Правда, одно обстоятельство меня все-таки смущало. О чем пойдет разговор с Романовым, я понял. Голицын не зря мне сказал о нашей встрече с императором заранее. Это чтобы я все хорошенько взвесил перед беседой. Вот только, что именно будет мне говорить Александр Николаевич? Вот это, конечно, вопрос интересный. Ладно, поживем увидим. Чего раньше времени голову себе ломать? Тем более, что пользы от этого никакой. Не переживай, мой мальчик, ни одному тебе думать придется, как разговор в воскресенье пойдет, поделился своими соображениями Дриан. Голицын ему передаст твои слова насчет того, что рецептом ты делиться не будешь, так что Романов теперь тоже голову поломает, как правильнее всего поступить. Возможно, не стал спорить я. Что значит возможно? Я точно тебе говорю, что так и будет. Или ты думаешь, что глава тайной канцелярии к тебе и правда сам приехал, чтобы в гости к императору пригласить? Хрена с два, хмыкнул Мор. Ради того, чтобы узнать, откуда у тебя эликсир, вот зачем он здесь был, ясно тебе. А про вертолет можно было и по телефону тебе сказать. Скорее всего, Дриан был прав, но, честно говоря, меня это нисколько не интересовало. Даже лучше, что он заранее приехал и все узнал, а не сразу к Романову меня вызвал. Теперь, по крайней мере, воскресный разговор точно с пользой пройдет. К тому моменту 100 раз все обдумать можно. Настроение у меня значительно улучшилось, так что за еду я взялся с большим воодушевлением. Дракон как в воду смотрел, самое вкусное уже на самом деле разобрали, так что вместо стейков мне достались тефтели с подливой. На первое пришлось довольствоваться куриным супом, вместо горохового с копчеными ребрами. Но меня и это вполне устроило. Быстренько расправившись с обедом, я помчался на урок и даже каким-то чудом умудрился не опоздать на него. Точнее говоря, я опоздал, но Барсукова в кои-то веки задержалась на 10 минут, так что все вышло лучше некуда. Как только я вошел в класс, все мигом затихли и уставились на меня так, как будто Голицын лично бросил меня в застенки, а я оттуда сбежал и приперся на урок. Что же, это был отличный повод пройтись по классу с улыбочкой на лице, не все же Шуйскому улыбаться. До конца дня на переменах только и разговоров было о том, что ко мне приезжал Василий Юрьевич. Как водится с захватывающими школьными историями, это не стало исключением, притянуло к себе множество слухов, и к последнему уроку было несколько версий произошедшего. По самой распространенной из них глава тайной канцелярии за шиворот уволок меня в школьный парк для профилактической беседы, и все это из-за Шуйского. Видите ли, его папенька расстарался. Что поделать, в школе учились дети из многих известных родов, поэтому я думаю, что не только мне стало известно о приезде Мишкиного отца в Москву. Разумеется, выводы из этого сделали разные, кому какие были удобнее. Ну а учитывая отношение ко мне большинства учеников, неудивительно, что эта версия оказалась самой распространенной. Однако, едва закончились уроки, обо всем этом ненадолго забыли, потому что по школе разнесся слух о чрезвычайном происшествии, которое случилось совсем недавно. Вроде бы одно из живых деревьев разбомбило оранжерею Щекина. Я узнал об этом от Лешки, который дожидался меня возле главного корпуса. Даже не дослушав до конца, я помчался в сторону оранжереи, а Нарышкин припустил за мной. По пути мы обгоняли учеников, которые тонким ручейком текли в том же направлении. Ну а как же, всем хотелось посмотреть, что натворили деревья, которых я притащил в Китиш. Лично я был уверен, что ничего особо страшного произойти не могло. Если деревья не трогать, то и они никому неприятностей доставлять не будут. Больше всего я опасался, что это какая-нибудь очередная провокация компании Шуйского. Как в тот раз, когда эти уроды издевались над бродягой. Почему бы и сейчас не могло произойти чего-то подобного? Я пока не знал, что такого можно придумать, чтобы бродяга начал крушить оранжерею, но уверен, что в плане гадостей у этих засранцев мозги работали хорошо. К тому моменту, когда добежали до оранжереи, там уже было несколько учеников, так что мы оказались не первыми. Кроме того, здесь был Щекин с Рябининой, двое рабочих во главе с нашим завхозом Степаном Максимовичем Пономаревым и пара охранников, которые никого не подпускали к оранжерее. Компанию людям составил конструкт, который сидел неподалеку прямо в снегу и прикрывал своими мощными железными руками Теретия. Бам-бадум, бурурум Темников, бдыщ Нарышкин, бурурым, радостно приветствовал нас с Лешкой Борис, едва мы подошли поближе. Услышав его, на нас тут же обратил внимание компонент, который помахал мне рукой. Темников, ну-ка иди сюда. Охранники расступились, пропустив меня к компоненту, а за моей спиной раздались смешки. Судя по голосу, Борис Алексеевич был явно чем-то недоволен. «Как думаешь, может быть, дырой в своей оранжерее?» – предположил Дориан в тот момент, когда я оценивал масштабы повреждений. «Один из тех случаев, когда с моим другом, который любил получать ордена за очевидные очевидности, трудно было спорить. Дыра была что надо, причем совсем недалеко от того места, где стоял горшок с его цветком-клоуном, и это мне совсем не понравилось. Надеюсь, Плюмум в порядке, или Щекин меня самого в говорящий цветок превратит. Уверен, что у него есть парочка заклинаний специально для таких случаев». Глава 13. Деталей произошедшего я пока не знал, но меня очень радовало, что я не вижу здесь бродяги. Судя по всему, он здесь ни при чем, а набедокурил, скорее всего, Теретий. Это, конечно, тоже не очень радостно, но маленькому живому дереву подобные вещи можно было простить. Что с ребенка взять? Надеюсь, Борис Алексеевич придерживается того же мнения. «Как тебе, дырень?» — поинтересовался у меня компонент, когда я подошел поближе. Я окинул взглядом повреждения, прикинул примерную стоимость ремонта и сделал вот какой вывод. «Борис Алексеевич, разве это дырень?» «Так, небольшая дырка по сути», — сказал я. «Тем более, что ребята Степана Максимовича уже ее практически отремонтировали. Это было вранье чистой воды, рабочие только примерялись и задумчиво чесали затылки. Видимо, еще размышляли, с чего бы им начать, чтобы побыстрее закончить. Однако, не мог же я сказать, что разрушения и правда значительные. Если окажется, что за время ремонта какие-то растения замерзнут, тогда вообще беда. Щекин будет мне это очень долго вспоминать, возможно, даже до конца обучения в Китеже. Если что, я готов компенсировать стоимость ремонта, на всякий случай, добавил я, ну и всего остального хулиганства». После этих слов завхоз Пономарев заметно оживился и мелкими приставными шажками подобрался к нам поближе. «Вот морда жадная, полный подвал всякого барахла, а ему все мало. Ну он же завхоз», — констатировал факт Мор. «Профессиональная деформация. Насколько я разбираюсь в вопросе, у них тяга к бессмысленным и беспощадным накоплениям с годами приобретается, на подсознательном уровне. Возможно, даже передается по наследству. Особенно по этой части кладовщики свирепствуют. Дориан, тебя послушать, так ты абсолютно во всем разбираешься». После моих слов о предложенной компенсации, Щекин взял меня под руку и отвел подальше от завхоза, который проводил нас грустным взглядом. «Не нужно ничего компенсировать, Темников», — тихо сказал он, и, к своему удивлению, я не услышал в его голосе особого недовольства. Кому как не мне знать разные интонации в голосе Бориса Алексеевича, но это был явно не тот случай. Однако особой радости на его лице я тоже не видел. Он отвел меня еще немного дальше, а вскоре к нам подошла и Рябинина, которая, как всегда, улыбалась. Ее глаза ярко светились, и я прямо чувствовал, что ей не терпится мне что-то сказать. «Как ты мог назвать милого Теретия хулиганом?» — с улыбкой спросила она, и я сразу понял, что переживал напрасно. «Никакого наказания для меня не будет. Наоборот, мы видим перед собой уникальный случай. Наше живое дерево решило познакомиться с цветком-клоуном, привезенным из Южной Америки. Представляешь, Яна Владимировна, я же вам уже говорил, Плюмум понятия не имеет, наш он или заграничный», — сказал Щекин. «Живые растения общаются между собой на едином языке. Это еще нужно доказать, Борис Алексеевич», — не прекращая улыбаться, ответила ему Рябинина. «В магической ботанике это одно из самых слабо изученных направлений, так что утверждать об этом с точностью крайне непрофессионально. Давайте оставим этот разговор на потом», — поморщился компонент, и, насколько я понял, этот вопрос его не очень интересовал. Факт остается фактом. Юное живое дерево как-то услышало Плюмума и решило с ним познакомиться. «Его зовут Теретий», — сказали мы с Рябининой в один голос. «Не суть, зовите его как вам угодно. Лично для меня они просто живые деревья», — отмахнулся от нас Щекин и посмотрел на меня. «Темников, проблема в другом. Этот твой Теретий будет ломиться в оранжерею до тех пор, пока не познакомится с цветком-клоуном лично. Вот в этом я с Яной Владимировной абсолютно согласен. Вы же не хотите его выгнать из Китежа?» — на всякий случай уточнил я. «Разумеется, нет, Максим», — перестала улыбаться Рябинина и грозно посмотрела на Бориса Алексеевича. «Я, конечно, понимаю, что оранжерея и растения в ней — это важно, но Теретий — это уже часть нашей школы. Как тебе только такая мысль в голову пришла? Вообще-то легко и просто. Зная компонента, это было бы для меня неудивительно. Однако, говорить об этом я, конечно же, не стал. Мы нашли другое решение, сказал Щекин. Видишь вон ту дверь? Угу, кивнул я. Да, дверь я увидел уже давно. По моим соображениям ее приволок сюда Пономарев, чтобы закрыть ею часть дыр в стене. Это было бы выгоднее, чем возиться со стеклом и рамками. Она будет установлена в этой части оранжереи, чтобы дерево и цветок клоун могли общаться, закончил свою мысль компонент. Весь третий через нее пройти не сможет, но протянуть несколько ветвей вполне. Такого контакта им будет вполне достаточно. Это вы здорово придумали, Борис Алексеевич. Не удержался. Выражаю вам от себя лично огромную благодарность. Рябининой выражай, нахмурился он. Это она придумала. Я с радостью поблагодарил Рябинину, которая ответила, что иначе она поступить и не могла. Вот только, по-моему, Щекин этому был не очень рад. Сегодня к вечеру здесь все закончит, и мы познакомим цветок с деревом, продолжил он. Так что Арканум на сегодня отменяется, а мне можно будет при этом присутствовать? На всякий случай уточнил я. Не можно, а нужно, воскликнула Яна Владимировна. Тебе нужно будет поговорить с Теретием, что если он и после знакомства захочет общаться с Плюмумом, то Борис Алексеевич будет устраивать им личные встречи, и оранжерею для этого больше крушить не нужно. И Борису нужно будет сказать, чтобы он присматривал за этим малолетним кустом, пробурчал компонент. Ясно тебе, само собой, кивнул я. Тогда мы тебя больше не задерживаем, сказал он и посмотрел в сторону конструкта. Иди к ним прямо сейчас и проведи профилактическую беседу. Еще не хватало, чтобы твой Теретий выломал дверь сразу же после того, как ее поставит. Этим я и занялся. Пока я разговаривал с Теретием и Борисом, к нам подошел Нарышкин, а к концу разговора прибыл и Градовский, который все это время торчал внутри оранжереи. Ситуация сложная, но контролируемая, доложил он. Мне показалось, у Плюмума какой-то приунывший вид, а еще несколько растений повреждены стеклами. Да ну, странно, что Щекин мне ничего не сказал про них. Видимо, это были какие-то не особо ценные экземпляры. Закончив разговор со своими друзьями, мы с княжичем потопали обратно в общагу. В отличие от меня, Лешка не особо заинтересовался возможностью лично присутствовать на знакомстве дерева с цветком и сказал, что лучше будет ждать меня в главном корпусе в компании Кречетниковой. Блин, точно, надо же как-то с Урусовой пообщаться насчет наших с ней совместных репетиций. Как-то у меня это совсем вылетело из головы. Чтобы набраться смелости перед разговором, мы с княжичем решили зайти в столовку и поужинать немного раньше, чем обычно. Не то чтобы я боялся разговаривать с Прасковьей на эту тему, просто, ну в общем, я решил немного подкрепиться, тем более, кто знает, будет ли у меня на это потом время. Сначала оранжерея, потом танцы. Тут из голоду ноги протянуть можно от такого жесткого режима. Долго засиживаться не стали. Если я собирался поговорить с Урусовой до встречи с Щекиным и Рябининой, то это нужно было делать поскорее. Однако о чем поговорить, конечно же, нашлось. Еще бы, столько событий за два дня. Обсудили последние школьные новости и слухи. А еще я рассказал Нарышкину о встрече с Голицыным и похвастался подарком, который он мне привез от императора. Хорошая штука, одобрил артефакт Лешка. Такие цацки могут очень дорого стоить, если защита сильная стоит. Покруче твоей магической брони будет. Да ну, спросил я, надевая серебро обратно на шею. Александр Николаевич своими подарками мне уже целую кучу денег сэкономил. Это точно, кивнул княжич. Только я бы на твоем месте не очень сильно радовался этому подарку. Броня еще туда-сюда, а вот это, что ты хочешь сказать? Не уловил я мысли Нарышкина. Ну, например, подумал бы, почему Романов тебе такие мощные защитные вещи дарит, ответил он. Ну это же очевидно, чтобы со мной все было в порядке. Логично, усмехнулся он. А если возникает необходимость беречь твое драгоценное здоровье такими мощными штуками, значит есть за что переживать, правильно? С этой точки зрения я об этом не думал, признался я. У меня и врагов-то таких сильных пока нет, не считая Державиных, которые уже мертвы. Сейчас, может быть, и нет, а там кто его знает, пожал плечами княжич и подмигнул мне. Просто Александр Николаевич с головой на плечах, поэтому всегда наперед думает. Не от Шуйского же он тебе защиту прислал, хотя и от него тоже, конечно. Мишка еще тот сучонок. Я глотнул клубничного киселя и скривился. Пенка попалась. Самая плохая в мире штука, что на молоке, что на киселе. Ты чего скис? Хохотнул Лёшка. Это же я так, просто, чтобы ты не сильно расслаблялся. Нам с тобой вообще радоваться нужно. Что за повод? Спросил я и отодвинул от себя стакан с киселем подальше. Как это? Державиных грохнули. Разве не повод? Как ни крути, а на несколько врагов меньше стало, ответил он. Причем наших с тобой общих врагов, Макс, так что два в одном получается. Ну разве что так, слово за слово, а время поджимало. Нужно было идти искать Русову. К моему удивлению, Нарышкин мне сказал, что в среду искать ее в это время лучше всего в спортивном зале. Понятия не имею, откуда он все про всех знает, но это оказалось правдой. Он не сказал мне, чем она там занимается, поэтому пока я топал в спортзал, то до последнего момента думал, что обнаружу ее там фехтующей с гребнем. Артем Захарович со многими дополнительно занимался фехтованием, поэтому это было бы вполне логично. Однако я ошибся. Урусова занималась йогой. Причем девчонок там оказалось довольно много, а тренером у них была Виктория Артемовна Островская. Как только я пришел в себя от неожиданности, первой мыслью у меня было удрать из этого женского царства поскорее и дождаться Урусову снаружи, но я не успел. О, какие люди! Привет, Максим! Помахала мне рукой Островская. Ты тоже решил заниматься? Какой молодец!